Роинза я была очень рада повидать, если бы еще не повод встречи, который напрягал меня неимоверно. Все ведь получится, стремясь хоть как-то обнадежить себя, уточнила Урида, который вынимал из мешка чистую одежду. «Будем стараться», – деловито и сосредоточенно пообещал он, и тут же ушел мыться. Вскоре, быстро перекусив, Рид и Нил принялись изучать какие-то документы, явно готовясь к встрече. Прозвучал звуковой сигнал, как оказалось, возвестивший о появлении гостей. Нил сразу прошел к висевшему возле двери дисплею визуального наблюдения. «Руинс, Крет и Вилас», – кратко проинформировал он, а спустя полчаса и впустил внутрь одного Руинза. А двум оставшимся за второй дверью Гриф вынес по кружке теплого питья и похлебки. Вернувшись, проходя мимо меня, подмигнул и заговорщицким тоном сообщил. «Наконец-то кто-то заметил мясо». А я смутилась, опасаясь, как бы это не приняли за негостеприимный жест. Решив в такой ответственный момент никому не мешать, тихонько сидела на тюфике, наблюдая за мужем. Было очень тревожно. Роин сразу подошел ко мне и тепло поздоровался. «Обжилась?» Я с благодарной улыбкой кивнула, а пожилой старх отошел к Риду. Вдвоем они о чем-то поговорили и, взяв документы, вместе с Нилом вышли за дверь. В зале остались мы с Грифом. «А остальные где?» – уточнила я у горбатого старха. «Будут следить за погрузкой. Там же и два сторонних свидетеля». После этого Гриф подошел к табло визуальной связи, вознамерившись наблюдать за ходом встречи. «Прибыл представитель гильдии», – невозмутимо проинформировал он. Меня пробило нервной дрожью. Сидеть на месте уже не могла. Наблюдать за процессом было страшно, поэтому принялась бесцельно бродить по залу, прислушиваясь, сама не зная к чему. Сходила к оленям, надеясь хоть немного успокоиться рядом с нашими питомцами. Потом побродила по складу. Вид многочисленных запасов всегда улучшал настроение. И пошла назад. Не утерпев, встала рядом с Грифом. «Получается, мы только если всю норму, оговоренного договором топлива, сдадим сегодня, можем собственность получить? Отсрочку на 2 дня получить нельзя? Вы же улетаете послезавтра». С глуповатым и недоверчивым видом бубнил Рид вопросы стоявшему напротив Шикагару. Крайне неприятная и подловатая раса чешуйчатых гуманоидов Шикагаров славилась своей двуличностью. «Конечно!» – добродушно улыбался Шикагар, демонстрируя величайшую благосклонность и учтивость. «В таких вопросах гильдия блюдет законность до буквы. Я выступаю свидетелем ваших слов!» Любезным тоном вмешался в диалог стоявший рядом Руинс. «Как глава общины, я подтверждаю, что для получения права собственности вы обязаны сейчас и не днем позже предоставить уполномоченному представителю гильдии весь оговоренный патентным договором объем топлива в обеспечение выставленных вам условий. Полный объем единовременно, не литром меньше». Шикагар согласно кивал. «Предъявите печать и межгалактический сигнал, скрепляющий собственность», – переключился Руинс на Шикагара. «Мы же не будем с вами настолько дотошны», – начал тот в ответ. «Поступим согласно установленному порядку», – перебил его глава общины. «Мы должны убедиться в том, что вы правомочны принимать подобные решения и имеете все необходимое для завершения отношений при себе». «Почему мне вам верить надо?» – снова расстроенно забубнил Рид. «А вдруг вы просто предварительный курьер, и у меня есть еще время до прибытия главного?» «Главный я», — снисходительно взглянув на насупившегося и обидчиво сопящего Рида, уверил всех Шикагар и извлек из внутреннего кармана герметичный пакет, развернув который, продемонстрировал дистанционную печать, собственную аккредитацию, бланки документов на собственность на имя Рида и также носитель межгалактического одноразового сигнала. «Гильдия от своих обязательств не отступает, поэтому, я полагаю, вы с пониманием отнесетесь к предложению корректировки условий договора. Подобная возможность с нашей стороны предусмотрена условиями. Раз вам не удалось произвести нужный объем топлива в обеспечение взятых на себя обязательств, мы вынуждены проинформировать вас о том, что считаем целесообразным сменить управляющего объектом. Отныне его возглавит наш представитель. И напоминаю, на все это вы дали добровольное согласие, что подтверждает патентный договор. Вот если бы вы выполнили свои обязательства, мы бы с радостью предоставили вам право собственности. Тогда мне остается только порадоваться такому порядочному партнеру, тщательно соблюдающему условия договора. Сдержанно ответил Рид. Обязательства с моей стороны выполнены в полном объеме. Сейчас в присутствии сторонних наблюдателей прошла погрузка цистерн. По факту их получения получены необходимые документы. Если желаете, можете связаться с зоной погрузки. Шикагар, сузив глаза, напряженно всмотрелся в лицо Рида и, поджав узкие губы, кивнул. Руэнс тут же активировал дисплей визуальной связи. Кто на нем отобразился, нам с грифом видно не было, но слышно, как Шикагар резко бросил. «Сколько цистерн загрузили?» 200. Четко отрапортовали в ответ. «Вы уже оформили прием?» Прошипел представитель гильдии. «Да, все по форме. Присутствовали наблюдатели. Они также зафиксировали передачу и уже отправили межгалактическим сигналом данные». Шикагар передернулся. Резко отвернувшись от монитора, чешуйчатый курьер прошипел Риду. «Нельзя гарантировать наличие требуемого объема. На контрольном взвешивании, как правило, выявляется недовес. Поэтому с завершением взаиморасчетов повременим до проведения весовой экспертизы». «Раз вы нам так не доверяете», — показательно спокойно уточнил мой муж, «мы готовы добавить вам цистерну сжиженного гелия-3 в качестве компенсации пары литров возможного недовеса. За остальной внеплановый объем гильдия, разумеется, доплатит. Или добавить 2 цистерны. 3. Мы готовы учесть пожелания таких надежных партнеров. С вами так удобно сотрудничать». Кажется, скрип зубов Шикагара расслышали даже в зоне погрузки. Не дожидаясь ответа официального представителя, Рид обернулся к дисплею и приказал. «Тин, отгрузите еще цистерну из тех, что в правом хранилище. А также попросите свидетелей, вместе с вами, конечно, присутствовать на экспертном перевесе. Расчет за лишний объем тоже сами получите». И, обернувшись к Шикагару, уточнил. «Одной цистерны точно хватит? Может, все же больше? А то, мало ли, вдруг много недосчитаются. Не хотелось бы портить о себе впечатление у столь надежных партнеров». «Хватит одной!» Едва не выплюнул Шикагар. Гриф рядом облегченно выдохнул, подтвердив мои подозрения о том, что у нас имелась всего одна лишняя цистерна. «Тогда последняя формальность!» Вновь шагнул вперед Руинс. «Раз данные о сделке уже отправлены в информационную базу Содружества, осталось только передать документы на право собственности владельцу». Судя по выражению лица официального представителя, тот был близок к удару. Выдержав неприлично большую паузу, все же протянул Руинзу продемонстрированный ранее пакет. Глава общины неспешно извлек документы и принялся внимательно их изучать. Потом этим же занялся Рид. А вот случись мне подобное сделать, прочитать бы не сумела. После чтения новый договор был подписан обеими сторонами, и то, что одну из сторон при этом потряхивало, мелочи жизни, и засвидетельствован главой общины. На документе о праве собственности была поставлена дистанционная печать, автоматически отобразившаяся на электронной версии бумаги, находящейся в информационной базе Содружества. После вручения документа о праве собственности и одного экземпляра договора Риду, еще один был предоставлен Руэнзу. Пожилой Старх активировал одноразовый дистанционный сигнал с кодом операции для информационной базы Содружества. Все, шахта и закрепленная за ней территория отныне принадлежали Риду. Мы с Грифом облегченно выдохнули и на волне безмерного счастья обнялись и даже всплакнули. «А что же они вначале так долго делали, раз все основное в конце было?» — спохватилась я, наблюдая за тем, как Рид и Руинс провожают перекошенного официального представителя за первую дверь. «Время тянули, угощали его, разговоры разговаривали, чтобы наши успели погрузку осуществить и оформить», самодовольно пояснил горбатый старх и гордо добавил. «Все же дожил я до того момента, когда обрету свой дом. У меня, между прочим, внучка есть». Порадоваться за Грифа я не успела. Вернулись наши дико радостные переговорщики. Рид подхватил меня на руки и закружил. «А недовеса не будет?» – неожиданно посетила страшная мысль. «Нет, мы под завязку каждую цистерну затаривали», – серьезно сообщил муж, уже придя в себя и осторожно поставив меня на пол. Он снова был привычно сдержан и деловит. «А вот заплатить нам за цистерну топлива им придется». «Ну, хоть соли купим», — возликовал Гриф. «Да, завтра на ярмарке побываем, а потом устроим праздник и выходные», — поддержал его Рид. А я стояла рядом и пыталась унять свое заходящееся в счастливом беге сердце. Как же хорошо, что все получилось!